Глава 22. Ульяна всю ночь почти не спала. Только вот на этот раз не Алексей стал причиной ее бессонницы. Хотя и о нем она также думала, ведь ей предстояло перед ним оправдываться за то, что сбежала после пар и не предупредила. Только вот почему-то Ульяна не жалела. Она прекрасно провела время с Мишей. Столько заботы и внимания от мужчин она еще не получала. Михаил вел себя с ней так трепетно и заботливо. Открылся ей совсем с другой стороны. А ведь прежде Михаил казался Ульяне таким строгим, неуступчивым, грубым, жестоким, контролирующим все и всех вокруг. Пообщавшись с ним, Ульяна поняла, что невозмутимость Михаила напускная. Он, оказывается, очень чувствительный человек. Ульяне было очень любопытно, что случилось с невестой Михаила, которую он, как Уля поняла, очень любил. Но спрашивать она не станет. Кажется, что для Миши это очень болезненная тема. Ульяна чувствовала свою вину перед женихом, но не смогла отказаться от предложения Михаила. Девушка уткнулась лицом в подушку, стыдясь собственных мыслей. Воспоминания о том, как Михаил прижимал ее к себе, будоражили что-то скрытое глубоко внутри. Она ведь согласилась с ним провести время вовсе не для того, чтобы оказаться в его объятиях. Разве нет? Однако именно когда Михаил заключил ее в свои крепкие объятия, Ульяна впервые в жизни почувствовала сокрушающе мощное притяжение к мужчине. Девушка больше не видела в нем угрозу, чувствовала только тепло и силу крепкого мужского тела, подчиняясь странным ощущениям, горячими волнами, разливающими по ее телу, будоража чувства. Зажатая между стволом дерева и его крепкой грудью, замерла в предвкушении чего-то, смотря в его потемневшие глаза и не в силах отвести взгляда. Он хотел ее. Здесь не было никаких сомнений. Она чувствовала каменную плоть, упиравшуюся ей в живот. На лице мужчины стыла напряженная маска желания. Михаил не давил на нее, не напирал, словно чувствовал грань, которую можно переступить. Ульяна знала, что он оставляет за ней право выбора. Взгляд его карих глаз, казалось, проникал в самую ее душу, бросая девушке молчаливый вызов, предлагая ей принять его поцелуй. Михаил явно вел внутреннюю борьбу с самим собой, заглядывая в ее голубые глаза и пытаясь отыскать там ответ. Ульяна же не смогла тогда противиться. Дыхание перехватывало, тело дрожало, коленки подкашивались. Хорошо, что он держал ее. Никогда Ульяна прежде не испытывала таких чувств. Они не были искусственными, как прежде, а самыми, что ни на есть, настоящими. Кажется, она чувствовала к нему ответное желание. Вероятно, Михаил получил ответ на свой вопрос, потому что снова поцеловал ее. Ульяна вспоминала эту прогулку с Мишей и понимала, что ничего она не понимает. Миша внес какую-то неразбериху в ее жизнь. Девушка вспомнила свой разговор с мамой после того, как вернулась домой и едва ли не застонала вслух от осознания собственной глупости, поняв, что своим откровением подставила Михаила. Кажется, что мама теперь намерена пообщаться с Михаилом. И вот что он ей скажет? Ульяна уснула лишь под утро. Утром стало рано, спать хотелось ужасно. Завтракать не стала, вышла сегодня пораньше. Пока брат после завтрака закрылся в ванной, чистил зубы и брился, она решила сбежать от него. Знала ведь, что Игорь увяжется вместе с ней. А девушке порядком надоел его такой вот тотальный контроль и лекции. Брат в последнее время задавал ей очень правильные вопросы, на которые Ульяна и сама не знала ответов. Наверное, впервые ее уверенность в чувствах к Алексею дала серьезную трещину. Прямо у ворот дома девушка столкнулась с поджидавшим ее женихом. Он имел нахлобученный хмурый вид, прожигал Ульяну возмущенным взглядом. Было заметно, что Леша весь кипел от негодования. Как только увидел девушку, подскочил, схватил за руку, весьма грубо сжал, дернул на себя. «Ты где была вчера?» «Привет для начала», — произнесла Ульяна, рванув руку, пытаясь вырвать ее из стальной хватки парня. «Лёш, ты делаешь мне больно». «Ответь, Ульяна!» — процедил сквозь зубы. «Я подождала тебя немного, а после ушла». «Немного?» — перекривил ее. «Это сколько? Минуту или две? Я ведь тебе звонил». «А я не стала ждать, ясно?» Ульяна недовольно фыркнула. «Почему я вообще должна тебя ждать?» «И поэтому ты ушла с преподом», — процедил Алексей, сразу ловя удивленный взгляд Ульяны. Губы парня растянулись в неприятной ухмылке. «Врать только не вздумай. Тебя приятели мои видели, как ты в машину к нему садилась на парковке». Ульяна давно не могла припомнить, чтобы Леша ее так раздражал. Вроде бы и упреки его справедливы, но вот она почему-то вины за собой не чувствовала. «И что? Он друг моих родителей. Он меня подвез домой». Алексей ругнулся, резко встал перед Ульяной, положив руки на плечи девушки, слегка сжав. «Я приходил к тебе домой, Ульяна. Тебя не было. Вечером ты написала СМС, что устала и ложишься спать. Ты даже разговаривать со мной не захотела. Что за дела, Уль, я не понимаю. Где ты с ним шаталась, а? Не знаю, куда он повез тебя, но точно не домой». «Лёш, я не обязана отчитываться перед тобой», — надула губы девушка. «Я твой жених, который дарит мне подарки, купленные для своей бывшей. А теперь уйди с дороги. Я не хочу опоздать в институт». Алексей очень недовольно покосился на девушку. «Еще очень рано. У тебя минут 20 перед парой точно будет. Или ты не на пару так спешишь, а увидеть его хочешь, м?» «Не говори ерунду». Ульяна обошла парня. Леша так и застыл. Ульяна пошла вперед и даже не оглядывается. Он не понимал, что происходит с девчонкой. Вот уж подумать не мог, что ему придется за ней бегать. Был уверен, что она сама с него не слезет. А тут такое. И такой расклад парня совсем не устраивал. Леша догнал Ульяну, шли дальше молча. У Леши сложилось впечатление, что Ульяне совершенно наплевать, что он думает и как воспринимает все то, что между ними сейчас происходит. Девчонка гнула какую-то свою линию, непонятную парню. Но он обязательно поймет. Проходя мимо парковки недалеко от института, Ульяна увидела Пашку и Кирилла. Пашка о чем-то бурно рассказывал Киру, сопровождая свои слова насмешками и маханиями рук. Увидев Ульяну, Кирилл как-то гаденько усмехнулся и даже не подошел к девушке. Но взгляд Кира остановился на Алексее. Во взгляде Кира сквозила издевка. Ульяна прошла мимо, делая вид, что ей на него плевать. Да оно так и было. Кир для нее больше не существовал. Как мужчина, так точно. Подходя к главному входу, Ульяна обернулась. Кирилл перегородил дорогу Алексею, определенно что-то сказал ему такое, что заинтересовало Лешу, так как он почти побежал к машине Кирилла. Что там мужчины собрались обсуждать, Уле было неинтересно. Она не сомневалась, что ее. Хотя вряд ли Кир мог сказать Лёше что-то такое, чтобы могло каким-то образом ей навредить. Михаил пришел на работу сегодня пораньше. Утром просто не стал задерживаться дома. Атмосферка там была не из самых приятных. Даже чай пить не стал, так как на кухне толкался брат и осматривал пустой холодильник. Миша поставил перед ним пачку овсянки, а после испарился. Закрыл на ключ свою комнату, чего прежде никогда не делал, и удалился на работу. Только вот стоило ему лишь прийти на кафедру и расположиться в кабинете, как вокруг него стала хлопотать Анна. Девушка заварила кофе, протянула чашку Михаилу. «Миш, а ты чего так рано сегодня на работу пришел?» Она подсела поближе, соприкасаясь своим плечом с его. «Надо было, Ань, вот и пришел. Сама чего так рано?» «Брат утром рано встал. Собирался уходить на работу, разбудил». «А ты у Кости живешь?» Михаил бросил на нее удивленный взгляд. «Вчера вместе поздно домой пришли», — ответила Анна. Миша больше вопросов не задавал. И так все было ясно. Костя работал на Аверина, часто терся по всем его заведениям. Кажется, что даже свою двоюродную сестру на бои потащил. Неужели девушке приятно на такое смотреть? Хотя чему он удивляется? Анна с Костей всегда имели общие интересы. Аня словно прочитала его мысли. «Жаль, ты отказался. Костя был уверен, что ты согласишься на бои», — внезапно сказала Аня. «Ань, не лезь в это. Я еще непременно поговорю с Костей и объясню ему, что нехорошо иметь слишком длинный язык». «Он просто решил, что если у него не получилось тебя убедить, то...» «Это получится у тебя», — усмехнулся Михаил, закончив за нее. «Почему бы и нет?» Она обняла его за шею. «Мы работаем вместе, проводим много времени вдвоем. Если бы ты захотел, время мы проводили бы вместе не только на работе. Могли бы куда-то сходить вечером. Как ты на это смотришь?» Михаил ответить даже не успел. Аня почти повисла на нем, прижимаясь своими губами к его. А через секунду Михаил услышал, как открылась дверь в кабинет и следом неловкое покашливание. Михаил оторвал от себя Анну и встретился взглядом с Инной, мамой Ульяны. Женщина переводила взгляд с Анны на Михаила. На лице ее застыло строгое, хмурое выражение. Михаил увидел на лице Инны удивление. И это ему еще крупно повезло, что в такой вот неподходящий момент вошла именно Инна. Инна взрослая, образованная, умная женщина. Она точно не станет о таком сплетничать. А если бы кто-то другой вошел? Кто-то из его студентов? Двери ведь были не заперты. Тогда точно на весь бы институт растрепались, что Михаил Александрович в своем кабинете со своей же лаборанткой утехам предается. И хорошо, если бы ничего приукрашать не стали. У Михаила не было привычки у себя на кафедре делать то, за что ему потом было бы хоть перед кем-то стыдно. Поэтому и ни от кого не прятался, и двери не запирал. «Извини, Миш». Инна чувствовала себя явно неловко. «Не хотела мешать, но до начала занятий есть еще 15 минут, и я хотела с тобой поговорить». «Доброе утро, Инна Валентиновна», — пропела Анна, отходя от Миши. «Доброе, Анечка. Ты нас с Михаилом не оставишь?» «Да». Анна бегло посмотрела на Инну, потом снова на Михаила. «Миш, вечером тогда вместе куда-нибудь сходим», — подмигнула она, удаляясь, а Михаил тяжело вздохнул. Кажется, Анна полагает, что если она его поцеловала, то теперь он растаял и готов на все. Нет, девушка она видная, симпатичная, только вот любит он другую и отчитываться перед Даней не собирается. Но эту проблему он решит после. Сейчас Инна. «Садись». Он ткнул рукой в направлении рядом стоящего стула. «Еще кофе остался. Ты будешь?» «Угощаешь?» Она улыбнулась. «Почему нет? Ты меня почти каждый вечер чем-то вкусненьким у себя дома угощаешь». «Миш, а с Аней у тебя все серьезно?» Инна пристально посмотрела на мужчину. Как коллега, она, возможно, и не имела права лезть в его личную жизнь. Но они ведь уже много лет дружат, поэтому Инна считала, что может позволить себе слегка нарушить его личное пространство. Особенно, когда пыталась понять мотивы поведения Михаила в отношении ее дочери. «Нет, Анна просто сестра моего друга. У меня с ней ничего нет». «Странно. Ты со всеми девушками целуешься, с которыми у тебя ничего нет?» Михаил нахмурился. Не любил, когда кто-то настолько вмешивается в его личное. Но маме Ульяны грубить не смел. «Инна, в чем дело?» «Я ведь не слепая, Миш, и мне не 20 лет. Ты так часто приходишь в мой дом. Нет, ты не подумай, я не против. Тебе мы всегда рады. Но я вижу, что ты приходишь не только к моему мужу, но и к моей дочери». «Инна». «Нет», — оборвала она его. «Дай сказать. Я узнала, что ты вчера пригласил Ульяну в ресторан. Подарил ей красивый букет. К чему все это, Миш?» Михаил всматривался в требовательные черты лица Инны. Неудивительно, что Ульяна ей все рассказала. С одной стороны, это ведь хорошо. А с другой... «Да, я действительно пригласил Ульяну пообедать. Мы съездили в город, погуляли в парке, пообедали, и я подарил ей цветы». «Миш, почему?» «Как ты правильно сама заметила, тебе уже не 20 лет, Инна. Полагаю, что ты понимаешь, почему». Инна кивнула. Да, она, несомненно, понимала. «Миш, у Ульяны жених есть». Михаил слегка улыбнулся, а потом засмеялся. «Ин, нет, ну ты правда не видишь, что из себя представляет этот жених твоей дочери? Он ведь не любит Ульяну. Разве не понимаешь?» «А ты любишь?» «А я люблю, Инна. Очень люблю», — прямо признался Михаил. Инна хмуро смотрела на Михаила. Кажется, что признание последнего не сильно порадовало ее. «Миш, я ничего против тебя не имею, правда. Но ты значительно старше Ульяны. Кроме того, у Ульяны есть Леша. Она его любит. Алексей — сын делового партнера моего мужа и совладелец клиники. Ты же понимаешь, что...» Она замялась, не зная, как мягче это сказать и не обидеть Михаила. «Миш, Леша больше подходит Ульяне. Любит он ее или нет, я того не знаю. Главное, чтобы Ульяне с ним было хорошо. Кроме того, у них будет время проверить чувства. Жениться в ближайшее время ни я, ни мой муж им не позволим. Да и сама Ульяна поняла, что в этом деле торопиться не стоит». «Инна». «Миша». Она снова его перебила. «Я просто не хочу, чтобы ты морочил моей дочери голову». «Ин, я ведь давно тебя знаю. Ты можешь не ходить кругами и сказать прямо, что я неподходящая партия для твоей дочери, так как я простой препод, а не совладелец или владелец какой-нибудь чертовой клиники», — повысил голос Михаил. «Миш, я смогу обеспечить и себя, и свою женщину, Инна». «Миш, прости, но тебе уже 36, а ты живешь все в той же маленькой квартирке, которую купил в юности, и все так же весь в науке. И да», — она махнула рукой, не давая ему возразить. «Ты говоришь, что любишь мою дочь, но при этом я застаю тебя сейчас одаривающим поцелуями Анечку. Ты уж реши для себя, кого ты любишь, кого водишь на свидание и кого целуешь. Возможно, когда ты точно определишься, мы с тобой еще вернемся к этому разговору. А сейчас, Миш, прошу тебя, дай Ульяне разобраться с Алексеем. Не мешайся к ним». Инна выдавила из себя улыбку и ушла. «Проклятье!» — сквозь зубы прошипел Михаил, врезаясь кулаком в стол.